Нет-нет, с письмом все ясно. Но все же лишняя проверка не помешает. Префект поднял руку. Собственно, судить тут вам, дорогой Санта-Мария. Судить, конечно, не ему. Но именно полицейский комиссар по закону обязан сообщить в прокуратуру, являются ли собранные сведения уликой. А префект и вице-префект по своему положению этого делать не могут. К тому же Гароне какие-то контакты с этим кругом людей имел, продолжил свою мысль Санта-Мария. Поэтому послушать объяснение сеньоры Дозио, по-моему, стоит. Конечно, конечно, согласился префект. Вице-префект Пикко прокашлялся и сказал, «Как справедливо заметил господин префект, судить вам, Санта-Мария, но вы не думаете, я хочу сказать, не думаете ли вы, что чрезмерная настойчивость после того, как сеньор Кампи все вам рассказал, он в замешательстве умолк? Нет, не думаю». Санта-Мария выдержал паузу. «К тому же я ни на чем не настаивал. Сеньор Кампи сам предложил мне завтра встретиться с сеньорой Дозио у него на обеде». «Получить приглашение на обед вместе с самой сеньорой Дозио?» Пикко поднялся, и Санта-Мария в смятении ждал, что он сейчас подойдет и пожмет ему руку под насмешливым взглядом де Пальмы. А Мальяно при этом ехидно усмехнется. Но префект тоже встал, взглянув на часы, и Пикко всю волну восторга излил на своего начальника. Нет, Санта-Мария был не просто первым учеником класса, но гордостью школы. «Превосходно!» — сказал префект, направляясь к двери. Он попрощался и с двоечниками де Пальма и Мальяно, кивком головы дав понять, что им следует работать усерднее, и в сопровождении своей свиты удалился. «Браво!» — с ухмылкой воскликнул де Пальма. Но когда Мальяно тоже ушел, и они остались одни, де Пальма признал, что радоваться, в общем-то, нечему. Хоть случай и заурядный, газеты с ненасытной жадностью набрасываются на любую новость о личности убитого, о блондинке с трубой и о орудии преступления, по поводу которого полиция хранит глубокое и необъяснимое молчание. Личность убитого, ясно тебе? Ничтожный человечек с темным прошлым, мелкий жулик. Жулик? Ну, я этого не сказал. Собственно, дело было пустяковое, обвинение в денежной афере, к тому же взятое истцом назад. Но это недурно характеризует личность убитого, а его родные. Ты с ними встречался? У них побывал Мальяно. Ничего интересного. Незамужняя сестра, служащая, и полоумная старуха-мать. Гароны они видели редко, он в доме жил словно в гостинице. Комната его обставлена примерно так же, как мастерская на Виа Мадзини. Никаких писем и бумаг он не оставил. Даже связанных с работой? Да нет, он давно уже не работал архитектором, если когда-либо вообще работал. Кто даст заказ подобному типу? Кроме пенсии по инвалидности, полученной неизвестно каким образом, он ничего не зарабатывал. Жил за счет матери и сестры. Либо твоей блондинки, пошутил Санта-Мария. Деньги она ему приносила в полой трубе. Де Пальма не оценил остроты. «Я не должен был даже этого говорить кретиным корреспондентам», — взорвался он. «Теперь все газеты вопят, что стоит честному человеку, услышав звонок, открыть дверь, как проститутка, бац, его трубой по голове, и он готов. А почему? Потому что полиция занята лишь разгоном мирных демонстраций. Понял теперь? Ты читал их статейки?» Санта-Мария читал и сейчас, вспомнив о Кампе, засмеялся. «А ты поступай, как сеньор Кампе. Он газет вообще не читает. Предпочитает ни о чем не знать». «Благопристойный и разумный человек», — усмехнулся де Пальма. «Отнюдь не исключено, что это он убил Гарона из гуманных соображений во имя интересов общества, во имя гигиены, он мне сам сказал. Как так?» Санта-Мария объяснил. Де Пальма задумался. «Послушай, а он не сказал, где был вчера вечером?» «На загородной вилле у своих родных. Ужинал с ними. Он первым делом мне об этом сообщил. Но до какого часа он там пробыл, не знаю. Я не счел возможным его об этом спрашивать пока. Но если это так важно...» Де Пальма пожал плечами. «Кстати, а убитый?» — спросил Санта-Мария. «Выяснили, где он ужинал в последний раз?» «Да. В ресторане на Виа Мария Виттория». как и всегда, когда не возвращался домой. Но он был один. Значит, никакой блондинки в оранжевых носках или без них. Ну, прости, добавил он, увидев, что Де Пальма снова нахмурился. Сами журналисты признавали, что блондинка не имела, вероятно, никакого отношения к убийству.